Генри глубоко вздохнул. «Я лучше приму смерть, чем бесчестие», — сказал он, помолчав. «Хотя бы мне после этого вовек не видать Кэтрин. Случись оно вечер, я бы вышел против лучшего бойца из баронских телохранителей, так радостно, как никогда не плясал вокруг майского дерева. Но сегодня, когда она впервые все равно что сказала мне: «Генри Смит, я тебя люблю», отец Гловер, это куда как тяжело. Но я сам всему виной. Бедный незадачливый Оливер. Мне бы следовало приютить его под своим кровом, когда он молил меня о том в смертельном страхе, или хотя бы проводить его. Я тогда отвел бы от него злую судьбу или сам разделил ее с ним. Но я его дразнил, я высмеивал его, ругал, хотя видеть небо я ругал в сердцах по пустой лишь злобе. Я прогнал его от своего порога, зная, что он так беспомощен, и дал ему принять судьбу, предназначенную мне. Я должен за него отомстить, или буду навек обесчещен. Да, отец, обо мне говорили, что я тверд, как та сталь, которую кую. Разве закаленная сталь когда-нибудь вот так роняет слезы? Позор мне, что я их лью. «Никакого нет в том позора, дорогой мой сын», — сказал Саймон. «Ты не только храбрый, ты и добрый, и я всегда это знал. Но нам еще может посчастливиться. Возможно, не откроют никого, на кого могло бы пасть подозрение. А если никого не заподозрят, то никакого поединка и не будет. Нехорошо желать, чтобы невинная кровь так и осталась неотомщенной. Но если виновник гнусного убийства укроется на время, то не придется тебе добровольно брать на себя дело мести, которую небо не применит совершить в урочный час». Так разговаривая, они вышли на Хай-стрит, прямо к ратуше. Когда они подходили к дверям, когда пробивались сквозь толпу, запрудившую улицу, они видели, что все подступы охраняет отборная стража из вооруженных горожан, а в добавлении к ним 50 копьеносцев из свиты рыцаря Кинфонса, ибо сэр Патрик вместе со своими союзниками Греями, Блэрами, Монкрифами и другими привел в Перт сильный отряд конных воинов, из которого и были выделены эти копьеносцы. Гловер и Смит назвали себя и были пропущены в палату, где уже собрались члены городского совета.